Удрал четник и скатертью дорога. 30 марта 1994 года. Смотрю CNN и поражаюсь, как они умудрились заснять момент, когда мой бывший коллега, режиссер Пралек, ныне генерал, разрушил мост в Мостаре. Я уже привык к их утверждениям, что его разрушили сербы, но как именно установить камеру в момент обрушения моста и красивенько все снять? Похоже, история человечества — это более масштабная инсценировка, чем можно было подумать. Мне интересно, кто-то из Госдепартамента заказал убийство Кеннеди по серьезным причинам или просто чтобы в Голливуде могли снять фильм? Я уверен, что это не совсем точная установка, но она могла бы привести к созданию какого-нибудь глупого голливудского фильма, потому что успех голливудского кино опирается на девальвированную библейскую идею. Я горжусь своим родственником Эда Нуманкадичем. Ко мне на съемочную площадку приходил Младен Материч, приехал вместе с директором Тулузского театра, чтобы договориться с братьями Форман, Forman Brothers Theatre, гастролирующий театр, не имеет собственного помещения, сотрудничает с разными труппами. О гастролях их кукольного театра во Франции. Младен видел выступление моего родственника по французскому телевидению, и это было впервые, когда кто-то из известных деятелей искусства, живших в военном Сараеве, не развел демагогию, что все, кто уехал из Сараева, стали четниками. Эда сказал, что отъезд каждого человека — это его личный выбор, но он не может принять выбор тех художников, которые обстреливают его с холмов. Младен рассказал мне невероятную историю. Он получил факс из военного Сараева, в котором говорилось, что ему, Младену Материчу, больше не разрешается использовать название театра «Абала». Это звучало невероятно, ведь он был основателем этого театра. Человека, отправившего факс, звали Мирсад Пуриватра. Мирсад проник в жизнь Абалы, принеся 20 метров коаксиального кабеля для первой постановки, называвшейся «Танцы 80-х», которую спродюсировала наша академия. Вежливо кивал головой, и когда сказал, что «Пистолс» — его любимая группа, его тут же приняли в наш, вернее, академический театр. Тогда никто из нас и представить не мог, что спустя 5 лет этот человек будет рассылать факсы с запретами. Основатель театра «Абала» и его главный режиссер профессор Младен Материч не может использовать свое собственное название. После начала войны Младен уехал из Сараева, не хотел в ней участвовать. Я не знаю ни одного человека, которому этот благороднейший господин когда-либо сделал что-то плохое. Он уехал тихо, как один из 150 тысяч сербов, считавших, что им следует находиться совсем в другом месте. Поселился в Тулузе, создал театр и продолжил жить своей, судя по всему, замкнутой и скромной жизнью. Между тем Пуриватра во время войны продвинулся. Из завхоза театра «Абала» он стал профессором, потом директором, а потом и ректором академии. В конце концов, он принял на себя гуманитарную роль, стал уполномоченным Сороса по Боснии и Герцеговине. Ничего не понимая в театре, этот Пуриватра учился специфике у Весны Байчетич, жены Младена. Мира и его жена Изетта перенимали утонченные и сверхэнергичные наблюдения Весны об искусстве и жизни, так что в результате Мира начал походить на европейца. Рядом с Младеном он набрался опыта, особенно после постановки «Татуированный театр», имевший триумфальный успех на фестивале в Эдинбурге, а впоследствии показанный по всему миру. В живописи Мирсада все ближе становился Бойс, а в театре Вилсон, и он все больше отдалялся от так называемых сувенирных художников, мастерящих ширпотреб для туристов. Думаю, он и меня относил к последней категории, но из мелочных коммерческих соображений не показывал этого. Мирсад любезно проводил жену Младена Весну и их сына Владка на автобус. Последний, который в самом начале войны еще ходил по регулярному маршруту Сараева, Белград. Смотрел Мерсат вслед Владка и Весне, махал им рукой, но думал так же, как это тогда было обычно для Сараева. Если из Сараева уезжает серп, это на самом деле удрал четник и скатертью дорога. А если из города исчез башняк-мусульманин, такие как Мерсат, бормочет под нос, чтобы никто их не услышал, и пусть его едет, спасся от беды. Последний раз мы виделись в Париже перед самой войной, когда труппа театра «Абала», возвращаясь с гастролей, решала дилемму, стоит ли вообще возвращаться в Сараево. Я занимался монтажом «Аризонской мечты». Мерсат попросил найти его жене Изетте работу в Париже. «Потому что, как сказал Мира, будет война, а Изетта говорит по-французски». Поскольку я принадлежал к группе боснийцев, убежденных, что не будет войны какой там, я задавался вопросом, откуда Мира знал, что война на пороге. Я подумал, что ему известно гораздо больше, потому что сестра Изетты была замужем за сыном Алии Изетбеговича. Часто упоминалась фраза «Изетты Граджевич», когда в 1990 году Сараево праздновало победу над Испанией на чемпионате мира по футболу в Италии. Тогда жители Сараева отмечали победу на улицах. У хорватов и словенцев это уже не было принято. Со слезами на глазах Изетта, воодушевленная триумфом наших футболистов, сказала Весне «Байчетич Материч», «Не дай бог, Весна, только бы нас не рассорили». Было ли известно Мира и Изетте, что грядет война и что ссоры и битвы нам не избежать? Наверняка мы никогда не узнаем. В общем, в Париже для Изетты работы не нашлось. Клади Ассар погрязла в долгах за аризонскую мечту, поэтому не могло быть речи, чтобы нанять кого-либо на этапе постпродакшена фильма. Хитрец Мира вернулся в Сараево, и вскоре началась война. Он знал, что переселенцам из Санджака, Санджак – историко-географическая область на Балканах с преобладающим мусульманским населением. К тому времени уже наводнившим Сараево были не особо близки концептуалисты Бойс или Уилсон. Он приспособился к местным обстоятельствам. Когда в Сараево приехал Сорос, Мира продал ему свое европейство, которому его научили Весна и Младен. А чтобы они канули в лету, будучи единственными свидетелями его скромного образования, он согласился с общепринятой истиной, что Младжа и Веса, уменьшительные имена от Младен и Весна, все-таки, как и все сербы, четники. Башняцкие чувства, проклевывавшиеся в нем во времена Югославии в форме эритрофобии, тревожное расстройство, боязнь покраснеть или боязнь красного цвета, теперь превратились в устойчивое ощущение. Он несколько раз звонил мне из Сараева в Париж. Однажды Майя первой взяла трубку, и Мира попросил, чтобы я позвонил Чосичу, потому что несчастные мусульманки бегут от сербского солдатского сапога по восточной Боснии. Майя сказала ему, «Странно, а ведь когда сербки бежали от усташей по восточной Славонии, мы, Мира, играли на бильярде и тогда никак не реагировали». «Разница между мной и тобой, Мира, в том, что я одинаково сочувствую женщинам и в Славонии, и в Боснии». Это эмоциональное заявление Майи закончилось просьбой Мира, обращенной ко мне, потому что я взял трубку. Он сказал мне, «Прошу тебя, позвони кому-нибудь в Белград, все равно кому. Четники поднимаются на мечети в районе Зворника». Зворник – город на северо-востоке Боснии и Герцеговины, на границе с Республикой Сербии. И вместо призывов муэдзинов к молитве запускают песню «Мотоциклы, мотоциклы» группы «Дивле Ягоде». Югославская боснийская хэви-метал-группа. Песня из одноименного студийного альбома 1982 года. Thank you.